Маргариту ты не увидишь до осени, а ко мне не приблизишься до своего полного и искреннего раскаяния. Да храни нас, Господь! Твоя жена!» Денис взглянул на окна. Они были плотно, без единой щелочки, зашторены. Он посидел в машине, прислушиваясь к булькающему внутри непонятно чему. Желудок его был пуст настолько, что он ощущал свою пересохшую слизистую от глотки до тонких кишок. Он завел машину, покрутил радио, надеясь послушать какие-нибудь умиротворяющие спортивные новости, которые всегда были для него сродни бутылке пива. Вот вроде отвлекся, послушал и забыл, о чем думал до. Но сейчас, видимо, было слишком рано для новостей. Он посидел, послушал, как ровно и спокойно задышала такая симпатичная ему ярко-вишневая Мазда, которую вчера утром ему подкатили под окно. Венчальный подарок Оксаны. Денис выключил мотор, аккуратно запер дверь, подозвал одного из ротвейлеров, повесил ему ключи на строгий ошейник и не удержался, чтобы не добавить. «Носи, брат, как зеницу ока, то бишь стереги. Отдашь нашей маме. Может, еще для чего ей сгодишься?» Ротвейлер посмотрел на него злыми сонными глазами и дернулся. Денис убрал руку. «Ну, прости, если чего не того сказал. Обидел, если зря, твою чистую собачью душу. У тебя ж своя мамочка есть. Вон как злобно на меня сразу зыркнула. Ну, пока, товарищи мои, собаки». Денис еще раз посмотрел на Оксане на окно. Ему показалось, что штора была чуть отодвинута. Но, может быть, ему просто очень этого хотелось. И пошел через лес на станцию. Эпилог. Пожилой мойщик похлопал желтый ягуар по широкой покатой морде и извинился. «Сделаю. Только подождете чуток?» Денис кивнул ему. «Не спеши, я прогуляюсь в парке». У него была куча свободного времени до 5 часов, когда он обещал заехать к бедной Маргоше, плачущей дома вместе со своей полуторагодовалой дочкой. Тонкие рыжие волосики и почти прозрачные глаза, которые все время напоминали ей о подонке, который и знать не желает ни Маргошу, ни маленькую Оксаночку. И ведь свободный гад! По крайней мере, насколько им о нем что-то известно, хотя известно мало. Подонок не очень старается попадаться на глаза Маргоши и ее родителям. Оксана отнеслась к происходящему на удивление спокойно. Ее, казалось, не тронули даже слишком ранние роды Маргоши. Она купила ей квартиру, наняла няню с проживанием и стала давать Маргоше столько денег, чтобы ей было не страшно и приятно жить. А Денис переживал очень. Его кровиночка, теперь уже совсем не похожая на него, даже затылка, но такая родная и любимая Маргоша, исхудавшая и настрадавшаяся, попалась подонку. Девочка, 17-летняя, жуть. Денис хотел или пристрелить его, или еще что-нибудь похуже, но Оксана его сразу остановила. «Не дергайся, песик. Надо будет, я все сделаю. Но сейчас ей никакой кобель точно не нужен». «А муж?» — возмутился Денис. «А мужа я как раз ей сейчас подыскиваю. Расслабься. И лучше вовремя затаривай девочку всем необходимым». Сегодня была суббота, Денис давно перестал уже работать по субботам, и в баню идти ему тоже не хотелось. Он встал попозже, бросил в стиральную машину носки и трусы, без аппетита пожевал сыру, заглотил витамины для пищеварения и потенции, потыкал телевизор, попробовал было позвонить Оксанке, но она лежала у массажистки и на все его шутки отвечала: «Да, ну, давай». Потом набрал номер соседки, которая иногда заходила к нему за мужскими гормонами, но ее не было дома. Тогда Денис тщательно побрился, в который раз обратив внимание, что ему теперь, чтобы хорошо себя видеть, надо все дальше отходить от зеркала. Надел новый свитер, удачно скрывающий его живот, и поехал за покупками для бедной Маргоши.